Глава 21. Сижу на обзорной площадке, что на верхнем этаже княжеских апартаментов в Армине. Здесь хорошо думается, глядя на великолепие природы вокруг. А подумать есть о чем. Первое, что это было или откуда взялся призрачный меч? Кровь Седобородова была выпита не напрасно, и мне все же досталось немного чудес. Иного объяснения просто не вижу. Не помешало бы также знание, как именно им управлять, или каждый раз думать: «Эх, мне бы меч того старика!» Второе. А что в таком случае перепало от Скорпа и Драка? И перепало ли? Третье. Как дальше быть с админами? Похоже, они не могут сделать мне ничего плохого программными средствами. В противном случае давно бы отключили или доставили для разговора к начальству. Четвертое. Что делать дальше в глобальном смысле? По-прежнему бегать в одиночестве или пытаться создавать какую-то организацию? Клан не клан, но свою банду. В дальнейшем в одиночку выживать будет трудно. И первые наметки в этом отношении есть. В неофициальной группе приближенных уже трое. Светлана, Дмитрий, Иван. Это не считая Милку и Баха. А также моих зверушек, Скорпа и Драка. А еще Колючка, и это пятая. Как-то сумбурно с ней поговорили. Только сейчас понял, что зачем-то принял на себя повышенное обязательство помочь переселиться. А в последующем она хочет самостоятельности или думает, что я буду водить ее за ручку? Конечно, если создавать свою организацию, она будет очень хорошим приобретением. В русском секторе у нее определенная репутация и слава. Но, блин, где, как и что, где базироваться, как ей перемещаться без телепорта в гильдии и снова сакраментальное, что делать? А вдруг она шпион? Ведь полностью этого исключать нельзя, поэтому довериться на 100% я ей не смогу. Альвы с новым лесом вообще не про нее. До конца светить Ульсан тоже не хочется, тем более кулички. В общем, запутался, нет четкого плана, что, зачем и для чего. Голова пухнет от дурных мыслей и неразрешимых пока вопросов. Ладно, как говорится, делай, что должно, и будь, что будет. А что должно делать? Правильно, первым делом позаботиться о Милорене с братом. Перетащил готовую упряжь на Драка, нацепил. Ух, как он недоволен был, даже подумал, что взбрыкнет и придется его давить, но не стал, жить всем хочется. В общем и целом, потихоньку полетели. Убедился, что я могу чувствовать, где находится ошейник с заключенным в него Драком, и отпустил их, велев лететь по маршруту. Остановил, согласие жены нацепил на правое плечо амулет репейного паука. Вот теперь спокойствие добавилось. Летите. Слетал в Москву, проверить обстановку и отдать Ивану новые эликсиры на продажу. Думал с утра про Колючку. Держи. Она пришла вместе с Ванькой. Типа, и как? Ты же вроде обещал. Вроде. Оказывается, они успели спеться. По фиктивному договору в реале Иван покупает у нее капсулу, а также проводит похороны после смерти в случае перехода в игру. Он уже в Москве. Живут на одной съемной квартире. Как лихо у них закрутилось. В дальнейшем попробует договориться со своим другом со школьной скамьи. Официально продаст ему капсулу, чтобы тот по-настоящему продал аппарат, а деньги занес в игру. Сидят сейчас вдвоем передо мной и с надеждой смотрят. А что я? Взмахну волшебной палочкой, и все разом получится. Кстати, как вы, девушка, видите будущую жизнь тут? Пришлось довольно подробно освещать весь ворох возможных проблем. Уже не так весело. Хотелось бы за компанию со мной, но если я против, то и одна проживешь. Хорошо, в принципе, я не особо против, но сразу ко всем секретам допустить не могу. Это понимаешь? Отлично. Как сама думаешь, в чем может быть основная проблема непереселения? Точно не знаю, подавленно ответила воришка-разбойница. Если бы ты знал, как я хочу остаться здесь. Первый раз ложилась в новую капсулу с мыслями о том, что уже никогда не увижу тот мир, поэтому и попросила переехать Ивана. Она замялась. Ну, родителям там сообщить, тело захоронить. Пробовали двое суток непрерывной игры с полным погружением. Капсула отключилась по медицинским показаниям. Что-то новенькое ввели», — добавил Иванон. «Так-с, значит, отключилась». Немного подумав, спрашиваю у колючки. «Решение стопроцентно, изменению не подлежит?» «Да», — ответила с такой интонацией, что, мол, сколько можно об этом спрашивать. «Тогда у вас последний свободный час. После этого пути назад не будет». «Хорошо». Она аж загорелась, фанатичка. «Купить факелов и еды на 3 дня. Колючка, закончить все дела в реале и здесь. Закрыть все сделки науки, если таковые есть. Больше никаких операций напрямую с игроками. Все нужные вещи с собой. Личную комнату полностью вычистить. Счета закрыть, деньги снять. Никаких чеков, только наличка. Если что, запасись денежными мешочками. Или купи пару вместительных кошелей. Да, по возможности купи палатку, точно пригодится». «Раздумываю, вроде обо всем предупредил». «Жду вас вот здесь». Продолжаю, показывая пальцем на своей открытой карте место за пределами мегаполиса. Напрямую координаты им не передаются. Встретились. Она сурова и решительна. Взглядом можно замораживать реки. Переход групповым телепортом в регион Владивостока, в пещеру к жертвенному камню. «Прошу», делаю жест рукой, приглашая на камень. Встает, задумчиво смотрит на меня. «Да-да, как много неизведанного в игре. Ложись. Руки-ноги придется привязать. Последний раз спрашиваю, уверена?» «Да». «Все, теперь только переселение, потому что другим остающимся вариантом будет смерть. Настоящая». «Иван, твоя задача — помочь ей. Не знаю, как и когда это должно произойти, но делай все, чтобы не оставалась одна. Спать не давать, кормить, поить, развлекать. Можешь ей новости с форума читать, понятно?» «Так точно. Молодец, выполнять». Улетел обратно, сам не зная, получится что-нибудь из этой затеи, или просто убиваю доверившуюся мне девушку. Надо просто верить. Нет, не так. Надо верить искренне. Проверил, как там жена с Шурином. Нормально, летят. Чтобы унять разошедшиеся нервы на фоне переживаний за девушку, решил отвлечься делами. Тем более сама колючка не даст прервать опасный эксперимент. Будто у меня возникнет такое желание. Так что до конца. Хотел к Свару в Тулу смотаться. Вот и вперед. Нечего исходить на Гуана. Думал, что пройдет просто, но не тут-то стало. С независимым видом, как будто меня ничего не касается, проследовал в храм всех богов. Что ты будешь делать? Здесь толкутся первачи. Кормят коваля, который Свар. «Ладно, подойду к алтарю, быстро порешаю вопросы и свалю. Может быть, ангелы не успеют прилететь на вызов». Не обращая внимания на удивленных игроков, подхожу, выгребаю подношение в виде железа. Надо опять пытаться залаживать нормальные отношения со Сваром. «Здравствуй, Свар!» «Здравствуй, Три! Сколько лет, сколько зим! Так, кажется, у вас говорят». «Не так уж и много, ни одной, честно говоря». «По делам или просто навестить?» В мысли голосе явный сарказм, знает, что по делу. Обрисовал ему всю ситуацию с разрывом договора и вопрос с очернением от сатаны. Сам стою на стороже, готовый в любой момент умчаться в темные дали инферно. Уж пузырь в неведомом нечто адмы не смогут засечь. Его в игре как бы не существует. Пытающихся заговорить со мной игроков первых просто игнорю, раз они не заткнулись, когда я взмахом руки попросил их молчать. «Ты знаешь, та бяка, что была у тебя раньше, не идет ни в какое сравнение с тем, что сейчас», — успокоил древний. «Теперь на тебе персональная метка на смерть. Она медленно, но неуклонно растет. Я ничего не могу с этим поделать. Думаю, ты понимаешь, кому отойдет твоя душа?» «Ну, сатанчик, ты меня разозлил. И пусть я перед тобой почти как крыса, но крыса, загнанная в угол, начинает кусаться, а я буду кусаться очень больно». План родился уже довольно давно. Множество раз мысленно обкатывал и шлифовал его. Порталом выманиваю его на землю, а затем идет массированная бомбардировка местности легко рвущимися мешочками со священной солью, которая воспрепятствует его телепортом. Потом достаю из своих широких штанин свиток с проклятым святым словом, опускающим уровень и возможности сатаны в 10 раз, и для полной надежности запинываем рогатого большой толпой альвов. С одним архидьяволом справились, пусть и покоцанным, и с этим справимся, тем более если сам усилюсь по полной, с умением Саланы и Мьёлхером. Недавний побег от меня Абадона показал, что он вполне грозное оружие даже против них. Самой большой проблемой окажется выманить князя обмана в портал. Он наверняка будет настороже и подозрителен. «Но тебе в каком-то роде повезло», — продолжает Свар. «В месте, называемом Долиной Трех Храмов, освободилось два алтаря. Дальше подсказывать?» «Не подсказывать, а рассказывать всю подноготную. Либо чистосердечное признание, либо разбегаемся, теперь уже навсегда. Как справиться с сатаной, я уже примерно придумал. Не в твоих интересах умалчивать информацию». «Не врешь?» – пораженно сказал Свар. «Я же не ты!» – хамлю ему. Ситуация оказалась серьезнее, чем можно было себе представить. В долине готовился большой прорыв в этот план реальности. Как только произойдет очернение последнего, третьего алтаря, захваченными силами тьмы храмов, их переподчинят другому, и после этого случится большой бадабум. По ощущениям Свара, сюда прорывается кошмарное порождение создателей Тайфон, более известный как Тифон. Это родитель таких чудовищ, как Кербер, Гидра, Драконы из Илиады и Дедушка Сфинкса. Плодовитый засранец. Он настолько силен, что первое поколение древних заплатило за его изгнание во вневременной карман многими жизнями, а затем объединенными усилиями, первый и последний раз такого единодушия, этот карман запихнули во второй и запечатали проход, чтобы никто и никогда не смог открыть ему выход. Так сильно боялись его возвращения назад. Но рождение нового мира где-то что-то нарушило. В этом плане появился кто-то с искрой Творца, способный сломать врата и печати и освободить заключенного сидельца. То есть ты предлагаешь мне пойти и убить того, кого не смогли убить твои предки всем кагалам? Ты в своем уме? А у тебя нет другого выхода. Ты же не хочешь, чтобы все вокруг было разрушено? Ты единственный в этом мире, в ком я чую искру. Это дает шанс. Здрасте, не ждали. Я ответственен за судьбу мира. А не пойти бы ли тебе, к примеру, за грань? Сволочь ставит перед выбором либо мир, либо Тайфон. Кто же это такой, другой с искрой Творца? Нафига он вообще хочет его освободить? Получить власть? В мертвом мире? Или не понимает этого? Это у меня есть учитель, который, правда, всегда говорит то, что ему выгодно. У второго искроносца может не быть и такого. А что этим, которые тебе дары подносят, не расскажешь? А то ты не понимаешь. Они не слышат меня. Передай Виктору, что желательно встретиться. Очень желательно. Буду ждать его сегодня в полночь вот здесь. Запомнил? Спрашиваю у стоящего рядом со мной офицера первых под ником Шухер. Пусть приходит один, иначе разговора не будет. Да, я буду с драконом, так что сообщать админам бессмысленно. Все, я ушел, провожать не надо. Очутившись в Армении, выругался. Забыл расспросить Свары о призрачном мече. Загрузил он меня проблемой. Путем зарядки медальона и череды смертей очутился с драком на Тартарии. Решил прихватить на переговоры из Корпа. Переход на условленную точку, полянку посреди леса. Здесь когда-то группу донаторов замочил, знакомое место. Дракоша воспаряет в темноту. Небесный патруль. Скорпион рядом со мной. Защита и контроль невидимок. С той же целью использую шепот леса. Якобы никого, но на 100% в этом быть уверенным нельзя. Колючка показала, что в игре нет абсолюта. Несмотря на то, что я прибыл на полчаса раньше намеченного, Виктор уже тут, сидит на валуне, наблюдает за моими копошениями. «Привет! Какими судьбами?» – интересуется он. «Привет! Не очень хорошими. Особо много времени мой рассказ не занял. Заранее подготовился. Поверит или нет? Драка и Скорпа также и для этой цели с собой брал. Убедить». «Допустим, верю», – медленно обронил глава клана. «Что ты хочешь и зачем нам это надо?» Под «нам» он имел в виду первых. «Хочу военную поддержку, естественно». Совершим дерзкий рейд в логово поклонников тьмы. Насчет выгоды. Свар вам так и не ответил взаимностью? Свар? Коваль, поправился я. У него другое имя? Ты представляешь, он еще и настоящее божество. Если что, попозже могу познакомить. Только пока никто, кроме меня, не может его услышать. Во всяком случае, после окончания периода наибольшего благоприятствования, так-то с ним ща по щам и Светанра вроде успели немного пообщаться. Мысленно добавляю про себя. Серьезно? Виктор, медленно говорю, можешь не верить мне абсолютно ни в чем, но прошу, дай бойцов, и мы прорвемся в сердце долины. Если все получится, очистим ее. Алтари захваченных храмов стали бесхозными. Один из них посвятить Свару. Тогда, быть может, у него прорежется голос. Ты так уверен, что мы сможем? Мы уже пробовали такую атаку. В тот раз с вами не было меня. Точно, это же все меняет, воскликнул Кланлит. Не пойму, Виктор, я тебя в чем-то подвел? Нет, просто... Не знаю, сильно попахивает авантюризмом. Бросаться без разведки, портить экипировку, просаживать опыт. Даже колючка не смогла посмотреть, что в самой долине. Она ходила в зону? Так жаргонные игроки стали называть захваченную область. Да, но безуспешно. О как, надо вытащить из нее подробности. Хорошо, продолжим про ватрушки. Помимо лояльного бога, ты и твои бойцы освободитесь от бесконечной войны, которая наверняка сильно бьет по карману. Судя по вздоху, попал в десятку. Про ценный мех, то есть лут, упоминать? Не надо. Лучше упомяни про портал черно-красного цвета, ведущий в план Инферно. Вопрос был прямо написан на лице. Это же тебе надо в долину к храмам попасть, а мне хочется попасть в Инферно. Прошлый раз с рейдом очень продуктивно сходили. Не советовал бы лезть туда. Почему? Абадон и Сатана нынче тоже настоящие. И что это меняет конкретно для нас? Почесав в затылке, сделал поразительный вывод. Ничего, наверное, но я с вами точно не пойду. Это ведь не Сатана ко мне и Альвам в одиночку придет, а я, максимум, с 50 игроками против всего его легиона. Не потянуть ни за что. Тем более эти игроки вряд ли будут впрягаться за меня по полной. Проблемы? Да так, поспорили на богословскую тему. Значит, алтари храмов, весь возможный лут из прохода и телепорт в Инферно. Правильно понимаю? Один алтарь Свару, а с остальными поступайте, как знаете. Договорились. Когда? Давай через 4 дня, в субботу днем. Бродить там ночью желания нет. Угу, ладно. Соберу всех, кого смогу. Напоследок, когда собирались расходиться, не утерпел, спросил. Не боишься, что аккаунт заблокируют из-за общения со мной и незакладывания? Виктор улыбнулся. А кто говорит, что я не доложу? Сижу, сочиняю, мол, подошел человечек, когда я тихо, мирно наслаждался ночной прохладой, нарушил уединение, а потом смотрю, а у него ник, про который администрация трындела. Я сразу сообщение написал, да вот беда. Не стал он дожидаться, ушел куда-то телепортом. Печалька. Про поход напишешь? Мол, увидели этого гада и погнались за ним, попутно уничтожая порождение тьмы. Неплохой вариант, кстати. Надо записать для себя. Открой свою почту для игрока ископаемый. Через него спишемся. Со слухом что-то плохо. Какая ископаемая почта? Явно прикалывается он, якобы я ничего не понял. Почта, почта, почта. О! Почта. Слушай, хочешь узнать о том, как можно людей в игре находить? Так значит, Фака, ты грохнул! Сделал он мгновенный вывод. Здрасте, ваша тетя. Сам он умер. Нечего столько в игре сидеть. Понял, что невзначай прокололся. Это уж понятно. Нечего высиживать, понимающе усмехнулся Виктор. Что в обмен хочешь? Действительно, что? Знаешь, ни одной стоящей мысли. Сильно ценное вряд ли отдашь. А что-то простое самому не нужно. Надо хорошенько думать. Первый раз вижу человека, который не знает, что ему надо. Я уникум, неотразимо улыбнулся. Прощай, странный незнакомец. Подкальнул его.